Императорам приносили присягу только дворяне, мещане, военные и все люди, состоящие на службе, а крестьяне, принадлежавшие дворянам, к присяге не приводились. Не знаю, по какому капризу император Павел велел присягать и всем крестьянам. Эта новая мера, никогда еще не применявшаяся в России, оказалась пагубной. Крестьяне вообразили, что они больше не принадлежат помещикам, и некоторые деревни в различных губерниях возмутились против своих господ и отказались платить им оброк. Государю пришлось послать войска для их усмирения. В поместьях Апраксина и княгини Голицыной, рожденной Чернышовой, бунт был так упорен, что пришлось стрелять из пушек, и несколько человек пали жертвой заблуждения, в которое они были введены этой мерой. Не знаю, появлялись ли в других губерниях канцелярские писаря, самое вредное в России отродье, объезжавшие некоторые дворянские имения и внушавшие бедным невежественным крестьянам, что если они только заявят о своем желании принадлежать прямо государю, они будут избавлены от всяких повинностей по отношению к своим господам. Двое таких писарей объехали Архангельскую губернию и северную часть Новгородской и до моего приезда побывали и в Короткове, где предложили крестьянам за умеренную плату довести об их желании до сведения императора. Но те с негодованием отвергли их предложение, объявив, что они чувствуют себя счастливее крестьян, принадлежащих казне. Для усмирения бунтов в этой губернии был послан князь Репнин. Проезжая через маленькое село, лежавшее по соседству с Коротковым, он призвал к себе сельского священника и попросил его передать мне тайно письмо. Священник с клятвой обещал князю в точности исполнить его поручение, что он и сделал. Однажды, глядя в окно, я увидела незнакомого священника, направлявшегося прямо к моей избе. Я вышла на крыльцо, и он, взойдя по ступенькам, передал мне письмо, и, сказав только, чтобы я надеялась на милосердие Божие, исчез. Князь Репнин выражал мне сожаление, что не может ничем помочь мне, и советовал мне написать императрице и просить ее заступиться за меня перед своим супругом. Должна сознаться, что мне тяжело было обращаться с просьбой к императрице, которая, как я думала, не была очень благосклонно расположена ко мне. Я не спешила писать это письмо и не попросила бы разрешения переехать в Троицкое, если бы я одна страдала от жизни в крестьянской избе в 60-градусные морозы, не имея возможности гулять даже с наступлением позднего и короткого лета, так как кругом были все болота и непроходимые леса. Но вместе со мной страдали моя дочь, мисс Бетс и мои люди. Они, пожалуй, мучились больше меня, так как переносили эти невзгоды из-за меня. Меня поддерживало сознание моей невинности, чистота совести и какая-то душевная гордость, придававшая мне силы и мужество, неожиданные для меня самой и являющиеся загадкой для меня, которую я могу разрешить, только приписывая их смирению, присущему каждому благоразумному человеку. Наше положение казалось нам еще печальнее, потому что морозы, сковавшие окружающие нас болота, делали их доступными для езды и значительно сокращали путь из Петербурга в Сибирь, вследствие чего большая часть кибиток со ссыльными проезжала мимо моих окон. Однажды, увидев у одной избы кибитку, не похожую на обыкновенную крестьянскую, я послала лакея спросить, кому она принадлежит. Владелец ее, в свою очередь, спросил лакея, чей он, и, узнав мою фамилию, он попросил разрешения посетить меня, говоря, что состоит в родстве со мной вследствие брака его дяди с одной моей родственницей. Хотя мне в моем положении было не до гостей и не хотелось их принимать, я все-таки велела позвать его, думая, что, может быть, буду в состоянии чем-нибудь помочь ему. Чтобы завязать разговор, я спросила его, в каком родстве он состоит со мной. Он сказал мне, что двоюродный брат его покойной матери, Разварин, был женат первым браком на отдаленной родственнице моей матери. Он дрожал всем телом, говорил, заикаясь, и лицо его искажалось судорогой. «Не больны ли вы?» — спросила я его. «Нет, княгиня», — ответил он, — «я, вероятно, таким и останусь на всю жизнь». Затем он рассказал мне, что некоторые его товарищи, гвардии, унтер-офицеры, держали предосудительные речи о государе, на них донесли, и он оказался запутанным в это дело. Он был подвергнут пытке, вывихнувшей ему все члены. Его товарищи были сосланы в Сибирь, а он сам был исключен со службы и получил приказание отправиться на жительство в Вологодскую губернию в поместье своего дяди. Мне было так тяжело, что я сократила его посещение, и долго еще меня преследовал образ этого молодого человека с вывихнутыми членами и, так сказать, разорванными нервами. Вскоре меня посетили госпожа Воронцова с дочерью. Госпожа Воронцова, Авдотья Андреевна Воронцова. Архив князя Воронцова, книга 5, страница 260. Она была вдова дальнего моего родственника. Эта почтенная женщина сочла своим долгом оказать мне внимание в благодарность за мое попечение о ее сыне. Она поручила его мне, когда ему было 7 лет, и я воспитывала его до 16-летнего возраста, когда он поступил на службу с чином майора. Его нравственные качества, хорошее поведение и нежное отношение к матери являлись ее утешением в жизни. Она поселилась в соседней избе и провела со мной целую неделю. Мы предусмотрительно захватили с собой из Троицкого книг и карандашей, которыми рисовали на белом столе разные виды и картинки. Каждые 3 дня стол мыли, и он опять служил для той же цели. Бумагой мы должны были дорожить. Кроме того, нас развлекал своими забавными выходками маленький казачок, и время шло мирно и тихо, в безропотной покорности воли Божией. Мое спокойствие внушало и моим спутницам мужество и терпение. Я узнала, что в конце апреля, при таянии льда и снегов, река разливалась почти на 2 версты кругом, и что за неимением плотов и паромов ее переезжали только в маленьких лодочках. Мы приехали в зимних кибитках, и я знала, что мне невозможно было достать летние экипажи, поэтому я решила написать императрице и просить ее повергнуть перед своим супругом мою просьбу о разрешении мне вернуться в Троицкое, откуда я обязывалась не выезжать, но где у нас под рукой будет медицинская помощь и где мы будем жить в моем доме, не подвергаясь неудобствам и невзгодам пребывания в простых крестьянских избах. Я вложила в пакет незапечатанное письмо на имя государя. Могу сказать, что оно было очень гордое и не заключало в себе униженных просьб. Я писала, что состояние моего здоровья было таково, что мне не стоило писать настоящего письма, а его величеству его читать, так как мне было совершенно безразлично, где и как я умру. Но что мои религиозные принципы и чувство сострадания не позволяли мне равнодушно смотреть на мучения людей, разделявших со мной ссылку, ничем не заслуженную, как говорила мне моя совесть. Я добавила, что никогда при жизни императрицы матери я не питала к нему враждебных чувств, и в заключение просила его разрешить мне переехать в мое калужское имение, Троицкое, где мои сожительницы и мои люди будут лучше помещены и в случае болезни будут иметь возможность пользоваться уходом врача. Я послала письмо по почте, и, надо признаться, мы с нетерпением ожидали результатов. Впоследствии я узнала от лица, находившегося в то время в Петербурге и имевшего свободный доступ во внутренние покои их величеств, что мое послание чуть не привело к самым ужасным для нас последствиям, но провидению было угодно спасти меня и на этот раз. Благодаря изменчивости настроений Павла I и какой-то задержке во время путешествия курьера, который должен был нанести, может быть, последний удар еле живой женщине, боровшейся с жестокой судьбой, бедствие было отвращено от нас, и мы получили утешение и облегчение нашего положения. Когда императрица, получив мое письмо, передала государю послание, адресованное ему, он пришел в ярость, прогнал ее, заявив, что не желает быть свергнутым с престола, подобно своему отцу, и не пожелал принять моего письма. Императрица сообщила госпоже Нелидовой о своей неудаче. Тогда та отдала письмо младшему сыну государя, великому князю Михаилу, и вместе с государыней повела его к Павлу. Смягчившись, он взял письмо и, прочтя его, поцеловал сына и сказал им: «Вы так умеете взяться за дело, что против вас нельзя устоять». Павел утверждал, что только этот сын, Михаил, являлся действительно императорским высочеством, так как он родился после восшествия его на престол. Он, казалось, любил его больше других детей. Они ласково и нежно благодарили его, а он написал мне следующее письмо. «Княгиня Екатерина Романовна, согласно вашему желанию, вам разрешается вернуться в ваше имение в Калужской губернии. Впрочем, прибываю к вам благосклонный Павел». Затем он позвал петербургского военного губернатора Архарова и повелел ему поскорее отправить ко мне нарочного с письмом и вернуть курьера, уже посланного раньше и получившего приказание отнять у меня бумагу и чернила, поселиться в моей избе и строго следить за тем, чтобы я не вступала в сношение с внешним миром. Архаров позлобили или неумышленно выбрал для исполнения этого спешного поручения курьера, только что вернувшегося из Сибири, куда он отвозил в ссылку какого-то несчастного гвардии офицера. Этот Архаров — старший брат московского губернатора, сноска Дашковой. Архаров Иван Петрович, 1744-1815 годы, генерал от инфантерии. Брат Архарова не был губернатором. Проехав взад и вперед 4000 верст без отдыха, он вряд ли мог догнать курьера, уехавшего за несколько часов до него. Но судьба, очевидно, устав преследовать меня, устроила иначе. Второй курьер догнал первого, вернул его и сам с величайшей поспешностью поехал дальше. Я сидела у окна, когда он приехал. Увидав кибитку у крыльца, окруженную моими людьми, я вышла и узнала посланного от императора. Мисс Бетс тщетно расспрашивала его, какие он привез вести. Он отвечал, что ничего не знает и что привез мне указ от государя. Я назвалась, и он передал мне вышеприведенное письмо. Не успела я еще его распечатать, как мисс Бетс бросилась на колени передо мной, восклицая: «Дорогая княгиня, и в Сибири есть Бог, не падайте духом!» Она дрожала всем телом и была бледна, как смерть. Я ее подняла, просила успокоиться и позволить мне прочесть письмо. Когда я ей объявила, что мы получили разрешение вернуться в Троицкое, она снова бросилась к моим ногам. Ее била лихорадка, она бредила, и мне с трудом удалось уговорить ее лечь в постель. Затем я приказала людям накормить курьера и дать ему вина, но он отказался от пищи и просил только дать ему уголок уснуть, так как он провел несколько бессонных ночей. Я послала к дочери сообщить ей счастливую новость. Люди мои чуть с ума не сошли от радости. На следующий день я отослала курьера обратно. Спросив его, сколько он получает жалований в год, я дала ему почти вдвое больше. Тогда он, в свою очередь, чуть с ума не сошел от радости. Одна я осталась бы совершенно покойной, если бы не болезнь мисс Бетс, тревожившая меня, Она бредила и не узнавала никого, кроме меня. Я отходила от ее постели только для того, чтобы писать письма и отправить часть людей в Троицкое, дабы остаться налегке. Я твердо решила не уезжать самой, пока мисс Бетс не будет в состоянии совершить путешествие. Я отправила с курьером императора также незапечатанное письмо Архарову с просьбой передать его Лепехину, непременному секретарю Российской академии и профессору естественной истории в Академии наук. Лепехин Иван Иванович, 1740-1802 годы. Русский натуралист, географ, путешественник, академик Петербургской академии наук с 1771 года, непременный секретарь Российской академии, один из виднейших русских просветителей XVIII века. Так как он был мне очень предан, я рассказала ему о случившемся со мной и дала свой адрес в Троицком. Архаров имел низость задержать мое письмо. Кроме того, я отправила с крестьянином английскому негацианту в Петербурге Глину письмо для моих друзей в Англии. Затем я приготовила все к путешествию, дабы оно не встретило препятствий или задержек. Через неделю горячка оставила мисс Бетс. Она была только очень слаба. Как только ей стало лучше, я послала за 120 верст вперед моих собственных лошадей, остававшихся в Короткове, и через 10 дней после приезда благодетельного курьера мы тронулись в путь. Не хочу покинуть Короткова, не упомянув об удивительно деликатных заботах, которыми крестьяне ежедневно окружали меня. Два раза в неделю они приносили мне с базара всякую вкусную и даже редкую по сезону провизию для моего стола. За несколько дней до моего отъезда я узнала, что крестьянки приносили мне каждый день яйца, блины или пироги для того только, чтобы меня увидеть и собственными глазами убедиться, что я жива. Я несколько раз спрашивала крестьян, почему они были так привязаны ко мне, несмотря на то, что они уже несколько лет перешли во владение моего сына. Они неизменно отвечали: «За время твоего управления нами мы разбогатели и сделались счастливыми, и ты воспитала и нашего батюшку-князя в таких же правилах. Хотя он и повысил оброк, но он все-таки значительно меньше оброка, которые наши соседи платят своим господам». Крестьяне поставили в нескольких местах подставы, так что я в один день проехала путь, который, приезжая, совершила в 2,5 дня. Я покинула свою избу в конце марта. Благодаря некоторым познаниям в медицине, большой чуткости, которую меня, к несчастью, одарила природа, вследствие того, что я часто ухаживала за больными и на практике изучила проявление и влияние некоторых болезней на организм, мне удалось вылечить мисс Бетс с помощью усиленного ухода и немногих лекарств, бывших в моем распоряжении. Когда мы выехали из Короткова, стояла еще настоящая зима. На 9-й день нашего путешествия, когда мы подъехали к реке Протве, протекающей мимо моего сада и террасы в Троицком, снега уже не было. Берега реки зеленели, и дорога была чрезвычайно тяжела для лошадей, тащивших кибитку на полозьях то по песку, то по траве, то по глине. Наконец, на 10-й день мы приехали в Троицкое. Прежде всего, я отправилась в церковь. Несмотря на ее большие размеры, она едва вмещала моих людей и крестьян, собравшихся из 16 принадлежавших мне сел и деревень, чтобы встретить меня и выразить свою радость по поводу моего возвращения. Они хотели все поцеловать мою руку, но я едва держалась на ногах и просила их прийти в следующее воскресенье. Я была очень тронута их искренней радостью, но решительно не могла сделать над собой усилие. Мое несчастное больное тело требовало неотложного отдыха в хорошей постели. На следующий день после моего приезда Я отправила человека в Москву к брату, чтобы возвестить ему о моем возвращении в Троицкое. Я написала также моим племянницам, княгине Долгорукой и княгине Маврокордато, с просьбой сообщить мне поскорее сведения о себе, о моем сыне и других моих родственниках и друзьях. Маврокордато Александра Львовна, урожденная Санти, княжна племянница Екатерины Романны Дашковой, была замужем за князем Александром Ивановичем Маврокордато 1745-1819 годы, молдавским господарем, принявшим русское подданство. Я благодарила Бога, что никто из них не стал жертвой деспотизма. Я узнала, что в моем московском доме были расквартированы 87 солдат и один офицер. Мой управляющий догадался запечатать входы в главный дом, объявив, что, так как я поспешно уехала, не успев убрать вещи, я приказала наложить печати на все входные двери. Благодаря этому я была избавлена от расходов на содержание какого-нибудь из жалких генералов, известных под общим именем Гатчинских. Он, наверное, испачкал бы весь дом и испортил бы мебель. На моей даче были также расквартированы 90 солдат и 6 унтер-офицеров. На отопление для них не хватило тех 3000 бревен, которые на плотах прибывали по реке из моего имения. Приходилось покупать еще дрова, что в связи со многими другими расходами заставило меня продать этот дом, хотя я его очень любила, потому что он был окружен садом, который, благодаря моим заботам, в течение 30 лет достиг верха совершенства. Даже зимой он содержался в величайшей чистоте и порядке, дорожки были расчищены и посыпаны песком, так что я могла гулять в нем и в зимнее время. Но все это было ничто в сравнении с расходами и, главное, неприятностями, вызываемыми присутствием в моем доме подобных гостей. Я не знала, впрочем, будет ли мне когда-нибудь разрешено жить в Москве. Я и не желала поселиться в ней, в особенности с тех пор, как вернулась в Троицкое. Все мои искренние друзья приезжали ко мне, а я знала, что в городах, и в особенности в Москве, была установлена целая система шпионства, тем более опасная, что доносцы являются вернейшим средством втереться в доверие подозрительных тиранов. Летом я принялась за свои садовые, земледельческие и строительные работы, и ввиду того, что у меня не было под рукой лиц, сведущих в этих отраслях, они отнимали у меня много времени, и я так уставала, что вечером всегда быстро засыпала, что мне было тем более необходимо, что я каждую ночь неукоснительно просыпалась в тот роковой час, в который меня разбудили, чтобы объявить мне о моей ссылке в Коротково. Я редко засыпала после этого, так что принуждена была отдыхать еще час после обеда. В дождливые дни, когда приходилось сидеть дома, я чертила планы предполагаемых построек и плантаций или коротала время за чтением книг в своей библиотеке. Мне хотелось приобрести новые иностранные книги, и, ассигновав на их покупку известную сумму ежегодно, я написала об этом моим друзьям. Они ответили мне, что ввоз книг был почти совершенно запрещен, но что Россия была наводнена клеветническими памфлетами на Екатерину II, которые мои друзья не решались мне присылать. Но я выписала все те, которые были в Москве, и не положу пера, пока не дополню эту книгу, которая, может быть, и не заслуживает внимания потомства, но заинтересует моих друзей, заметками, которые, надеюсь, докажут всю лживость утверждений, написанных под влиянием ненависти и зависти. В 1798 году мой сын был в Петербурге. Император вдруг так пристрастился к нему, что был не в духе в те дни, когда он не обедал при дворе. Государь проводил с ним вдвоем целые часы в своем кабинете, и он часто бывал у императрицы, когда у нее были только государь и Нелидова, и даже их императорские высочества не допускались к ней. Как только он приехал в Петербург, он упросил великого князя Александра, нынешнего государя, попытаться и спросить для меня разрешение жить в Москве и посетить мои другие поместья. Узнав о намерении сына поехать в Петербург, я написала ему, чтобы он забыл про меня и думал только о собственной безопасности. Я несколько раз повторила то же самое, объявив ему, что предпочитаю Троицкое всякой другой местности в России, и что благодаря моим отношениям с крестьянами, управление моими поместьями и поступление умеренных оброков не требовали моего надзора, и потому я не желала свободы передвижения и не нуждалась в ней. Сноска Дашковой. Его императорское высочество обещал исполнить его просьбу, но прошло более месяца, и его неоднократные обещания не осуществлялись. Мой сын говорил об этом с Николаи, директором Академии наук и статс-секретарем императрицы, которая очень его уважала. Николаи Андрей Львович, 1737-1820 годы, барон, личный секретарь императрицы Марии Федоровны и Павла I. С 1798 по 1803 год президент Петербургской академии наук.